Я вспомнил, как она смотрелась на дверь. Вспомнил, как жена выходила ко мне из-за этой двери, улыбаясь и отбрасывая волосы назад. Как у Мелани Себастьян оказались права Кэролайн Уилкерсон? Теперь я знал очень много. Мелани Себастьян вводит новый красный неон. Она находится где-то на расстоянии автомобильного переезда от Сарасоты или же осталась в городе. Почему? Я потянулся за телефоном и досье на Мелани Себастьян, которое Дуайт просмотрел и бросил. Не похоже было, чтобы он что-то из него взял. Для чего это могло быть ему нужно? Он не разыскивал Мелани. Ее разыскивал я. Он искал Beryl 3. Я набрал номер Кэролайн Уилкерсон. После шестого гудка включился автоответчик, на этот раз говоривший ее голосом. Текст был простой. «Оставьте, пожалуйста, сообщение». Я попросил ее перезвонить мне на случай, если она потеряла мою визитку. Повторил свой номер. Эймс вернулся с веником и совком и принялся за работу. Я продолжал наблюдать за его действиями. Если верить его рассказу, некогда он владел 3 миллионами. Теперь он убирал со столов в баре, прибирал мою комнату и говорил, что доволен жизнью. Я ему верил. «Эймс, мне нужно найти Beryl 3. Разве она не у Фло?» Она сбежала. Муж выследил ее. Я показал на бумаге, объясняя, как. «Надо найти ее», — сказал он, продолжая подметать. «Она мне понравилась». «Тогда отправляемся искать ее и ее дочь». «Адель», — сказал он. «Адель», — повторил я. «Хорошее имя. А ты способен куда-то ехать? Вид у тебя не важнецкий». Дуайт подпортил. Я встал, потирая живот. Скотина. «Именно. Но мне нужно как можно быстрее прийти в себя. Вечером у меня свидание». Эймс перестал подметать и посмотрел на меня. «Женщины?» «Женщины», — ответил я, засовывая конверт с номером машины Мелани Себастьян в карман рубашки. «А ты уверен, что выдюжишь?» — спросил он. «Нет», — сказал я, — «но постараюсь». Я посмотрел на него, а он на меня, и потом на табличку с именем моей жены. «Постараться стоит», — сказал он. «Знаешь, для чего нужно стараться?» «Для чего?» «Чтобы жить». Глава 7. А Beryl 3 могла остановиться в любом из 6 десятков мотелей Сарасоты, не говоря уж о Брайтонтоне. Поиски ее в мотелях заняли бы слишком много времени. Лучшим способом найти Beryl было найти Дуайта или Адель или их обоих.